Если попытки на прельщение не удаются, темные старатели пытаются отвлечь внимание от основного направления, искусственно раздувая интерес к вещам безобидным, вред которых не в них самих, но в том, что они уводят внимание в сторону. Все, что имеет тенденцию отделить от учителя, обычно возникает не без участия темных. Зло спруту подобно не отпустит, пока не отрублены все щупальца.